первый человек Адам имел тройственную природу – материальную, психическую и духовную. Но эти начала не реализуются в равной степени всеми его потомками. В одних реализуется по преимуществу только материальное начало – это люди плотские, гилики, всецело отдающиеся чувственности и роковым образом предопределенные ко злу и гибели. В других – среднее психическое начало. Это люди душевные, психики, способные ко злу и к добру по собственному выбору. Под ними Валентин прежде всего подразумевал любимцев Демиурга, иудеев. В случае предпочтения психиками добра они спасаются верой и делами, но никогда не смогут достичь высшего совершенства и блаженства, предназначенных для людей третьего разряда, по существу духовных, пневматиков. Пневматики, эти чада премудрости, не нуждаются ни в вере, ни в делах, ибо они спасаются не своими действиями, а тем духовным семенем, которое вложено в них от природы. Их высших стремлений Демиург не может понять, однако относится к ним с уважением и часто избирает из их среды своих пророков. Весь мировой процесс по Валентину состоит в том, чтобы это малое духовное семя раскрылось, развелось и воспиталось через познание душевных и чувственных вещей. Целью пришествия на землю Спасителя было собрать всех имеющих в себе семя жены, то есть ахамот, и из бессознательных пневматиков превратить их в сознательных гностиков, открыв им истину о небесном Отце, о плероме и об их собственном происхождении. Он явился также и к душевным людям, чтобы пробудить их к истинной вере и праведным делам. О природе Иисуса Христа Валентин говорил, что в нем вовсе не было материального начала, ибо материя не воспринимает спасение, и тело его было особенное, кажущееся, имевшее только видимость материи. Этот психический мессия был созданием Демиурга, который предназначал его для просвещения иудеев и облег невещественным телом, способным совершать человеческие действия, но свободным от человеческих чувств. К этим элементам уже без ведома Демиурга была присоединена духовная душа из высшего мира. Евангельский Иисус Христос действительно был рожден от Девы Марии, но ничего не заимствовал от ее материального существа, а только прошел через нее, как вода через трубу. Во время его крещения на Спасителя сошел и он, запредельного Иисуса, с целью исполнить то возвышенное назначение, которого не понимал Демиург — открыть людям вечное ведение и проявить для них тайны плеромы. Высшее происхождение Иисуса, по мнению Валентина, подтверждается явным противоречием между Ветхим и Новым Заветами, ибо Иисус пришел не подтвердить, а во многом поправить те законы, которые были даны Демиургом. Так, например, он совершенно отверг ветхозаветные заповеди возмездия и многие обрядовые заповеди, мелочного исполнения которых требовал Демиург, но которые несущественны для первоотца Вифоса. Впрочем, далеко не все проповеди Иисуса вошли в канонические Евангелия. Самую важную часть откровения он проповедовал тайно и только избранным пневматикам. По сообщению этой совершенной мудрости, миссия горнего Иисуса была выполнена, и он вознесся обратно в плерому, забрав с собой духовную составляющую Спасителя. Это случилось в тот момент, когда тот предстал перед Пилатом. На кресте после этого оказалось только психическое бесстрастное тело, сотворенное Демиургом. Никакого искупительного значения его распятие не имело. Далее Валентин учил, что когда все гностики познают себя и разовьют свое духовное семя, наступит конец мира, а Хамот, преобразившись, наконец, в небесного Иона, получит место в плероме и сделается супругой Иисуса Спасителя. Вместе с ней войдут туда духи пневматиков, гностиков. Они сочетаются браком с ангелами и образуют сон вокруг Спасителя. Демиург и душевные праведники, психики, утвердятся навеки в своем царстве небытия или в среднем месте, а материальный мир с плотскими людьми и с князем мира сего сатаной сгорит и обратится в ничто. Таким образом, кинома, заполненная сначала несовершенно, а именно творениями Ахамот без знания о плероме, в дальнейшем, просвещенная этим знанием от Иисуса, примкнет к самой плероме и даже явится ее ликующим завершением. Тут-то и осуществится заветное желание первоотца Вифоса быть познанным со стороны творимого им инобытия, то есть киномы, которая оказывается представлена в плероме душами пневматиков. Такова вкратце была религиозно-философская система Валентина. Глубокомысленная, блистающая поэтической фантазией, она нашла многих последователей и произвела большое впечатление на современников. Известно, что секта Валентиниан в течение многих лет оставалась самой влиятельной и распространенной из всех гностических сект. Она существовала вплоть до VI века и имела в некоторых городах свои особенные храмы. Главными священными книгами Валентиниан считались Евангелия, в числе которых, кроме четырех канонических, почитались и некоторые другие, прежде всего Евангелие истины, написанное, видимо, самим Валентином. Деяния апостолов и Апокалипсис ими не рассматривались. Что касается книг Ветхого Завета, то к ним валентиниане, как и все гностики, относились очень критично и отвергали в них все то, что не находило подтверждения в Новом Завете.